давай. Перелом лет, не таруга, накидал на руках порошка. У тебя на бетонных бабрик встает шишка, как солнце на руке твоего деда. Натер порошков из-под белки, был мелкий, бережу коллегам, не берег свои коленки. С руки заебашивал только клики в кондре. В ноябре я проснулся на витрине мясного отдела. Вспомнил, как я этот среду посрал. Полетит по пизде, на поезде ехал на стрелку. Меня греет шкура, как на высоком, как болото затянет меня под осок. Запрятал где и поскольку гектар для нас самим проведение. Мне как привидение, между составом продаю по грамму с руски на вождение. Я, блядь, Заткнулся в витрине яичных коробок, спасайте содержимое коробка. Мал городок, ты дурак, под парой дорог, закинь на стену сапог. Разбиваю блоки границ, бетона, стекла, плесень, ваш андеграунд. Добрый день, здрасте. За куревом подъехали с радостью, с грустью ушли масти. Не закидайте, прошу, камнями, палками, леплю ляпки лапками, ломки, кровля, петля, бордюр, трамвай, купола, зарос, куплен в капелле у купника. Испачкал в крови тунику, найди в гиде панику, трипотека, уникуму не пицца. Нафтизин, ресницы, сделайте сыной селфи в гробнице, вилла типа рискайница. Было бы неплохо на Ибицу под пальмы кокоса, нюхать орех с ее ореха. Травма бронхитная, сгущенные железы, на асфальте красные пятна, струбные яды, поглощение сугуба размывается на части. Подсознание шепчет.